Глава 10. Кажется, у нее ущемление. Представьте себе скоростную трассу. По мере приближения к городу количество полос постепенно уменьшается, и движение замедляется. При выезде из города дорога, наоборот, расширяется, скорость потока увеличивается, и выезжая на трассу, можно разогнаться до разрешенного максимума. По похожему принципу кровь проходит через мозг. Крошечные кровеносные сосуды, разносящие по нему кислород, подобны узким городским улицам, по которым машины плетутся 20-30 км в час. Кровь здесь замедляет свой ход. На выходе же она снова мчится на всех парах, прямо как несущиеся со скоростью 100 км в час машины за городом. Так, во всяком случае, должно быть в теории. И у большинства людей так действительно происходит на практике. Но что если за ночь кто-то построит широкую объездную дорогу, ведущую прямиком в центр города, чтобы больше не приходилось плутать по извилистым улочкам? Может показаться отличной идеей, только машины будут залетать в центр города, так и не снизив скорость, и массовых аварий не избежать. Точно такая же судьба ждет и поступающую в мозг кровь, если она не замедлится за счет снижения давления, прежде чем просочиться по тончайшим кровеносным сосудам, рассчитанным на более размеренное движение. К счастью, новую дорогу в городе так быстро не построить. В мозге, однако, подобное вполне возможно. Артериовенозной мальформацией, АВМ, называется дефект развития кровеносных сосудов в организме, приводящий к попаданию крови под высоким давлением прямиком в венозные сосуды с низким давлением, минуя капиллярную сеть. Как результат, сосуды оказываются подвержены повышенной нагрузке, из-за чего они могут разорваться. Чаще всего это происходит постепенно, к постановке диагноза нередко приводят головные боли или судорожные приступы. В данном случае, правда, все сразу пошло прахом. Мой ординатор получил звонок из приемного покоя филиала нашей больницы и прямиком прибежал в мой кабинет, прихватив по дороге старшего ординатора Тима. «К нам везут 4-летнюю девочку без сознания. Томография выявила кровотечение в центре мозга». «Вы получили снимки?» «Скоро пришлют. Есть еще и другая проблема. Один из зрачков расширен». «Дерьмо». «Расширение одного зрачка — крайне плохой неврологический признак. Мы светим пациентам в глаза, чтобы проверить мозговую активность. Оба зрачка при этом должны сузиться. Это рефлекторная реакция, происходящая, например, если вы посмотрите на солнце. Она призвана уменьшить количество поступающего на сетчатку света. Если зрачки неадекватно реагируют на свет, ничего хорошего это не предвещает. Когда же реакция и вовсе отсутствует, зрачки остаются расширенными. Это означает, что пациент может умереть. «Хорошо, времени у нас будет в обрез. Готов взяться за этот случай, Тим?» — спросил я. Старое доброе увидел, сделал, научил. Единственный способ научиться самому трудному — это браться за самые трудные случаи. Тим кивнул. «Ага. Отлично. Тогда собери бригаду, я схожу в туалет». Известно, что перед потенциально долгой операцией необходимо позаботиться о трех вещах: пустом мочевом пузыре, пустом кишечнике и полном желудке. Мне оставалось разобраться лишь с первым. Согласно диспетчерской службе, скорая была менее чем в 20 минутах езды. Мы получили снимки, они подтвердили обширное кровотечение. В центре мозга девочки образовался тромб, заблокировавший перемещение спинномозговой жидкости. Мне удалось разглядеть аномальные скопления кровеносных сосудов, указывающие на АВМ. Случай был явно тяжелым. Но нам не требовалось сразу же с ним разбираться. Основной риск представляло возросшее давление. Нам нужно было как можно скорее установить дренажную трубку, чтобы вывести избыток жидкости. В противном случае девочке грозили необратимые повреждения мозга, если она еще выживет, а с каждой минутой ожидания скорой ее шансы таяли. Обычно порядок действий в подобных ситуациях следующий. Анестезиолог делает все необходимые приготовления. Как только через двойные двери залетит каталка с пациентом, он сможет приняться за дело. Пациента укладывают на кровать, и сотрудники скорой отходят в сторону. Их работа на этом окончена. Проверив все необходимое, анестезиолог везет пациента в соседнюю операционную, где мы аккуратно размещаем его на столе и начинаем подготовку к операции. Мы накидываем ему на голову защитную простыню, чтобы обеспечить стерильность и не касаться кожи, после чего застилаем простынями все тело и вводим антибиотики. Затем смотрим на снимки. Совпадают ли они с теми, что мы видели в последний раз? Тот ли у нас пациент? Первые полчаса полностью посвящены важнейшей задаче – обеспечить максимально безопасные и стерильные условия для проведения операции, а также удостовериться, что нам действительно доставили нужного пациента. Всегда возникает дополнительное беспокойство, когда пациентов к нам доставляют откуда-то еще, так как нами в палате не были проведены все стандартные проверочные и подготовительные мероприятия. Когда с проверками закончено, пациента погружают в состояние общей анестезии, и мы делаем аккуратные разрезы, отгибаем кожу и проводим биполярным электрокаутером, чтобы после операции остался минимальный шрам. Мы бы сделали много чего, будь у нас время. Между тем, как только фельдшеры скорой помощи ворвались через двойные двери, я тут же понял, что именно его у нас и нет. «Кажется, у нее произошло вклинение!» — кричит один из фельдшеров скорой. Черт, под вклинением подразумевается деформация мозга такой силы, что центр, отвечающий за сердечный ритм, оказывается сжат, и пульс постепенно падает. Любое промедление чревато необратимыми повреждениями. «Пульс?» – спрашиваю я. «35 и падает», – он проверяет снова. «34». Столь быстрое падение пульса означает только одно – скорую смерть. Времени у нас в обрез. «Ладно, ребята, план поменялся. Времени на возню нет», – сообщаю я анестезиологу. «Как только ты дашь добро, мы вскрываем». Я боюсь, что пока мы разместим эту бедную девочку на операционном столе, будет уже поздно. «В операционную не успеем», – говорю я своему ординатору. «Зови всех сюда». Представление начинается. Каталка залетает через двери наркозной, анестезиолог пытается стабилизировать девочку, мы с Тимом поливаем на руки и на голову девочки антисептик. На мне лишь моя медицинская блуза, помещение не стерильно, сюда люди забежали буквально прямиком с улицы. Тем не менее, если мы не начнем, для девочки ничто из этого значения уже иметь не будет. Наш анестезиолог никогда не работал столь проворно. Неважно, что девочка в коме, мы понятия не имеем, активны ли болевые рецепторы. Ее все равно нужно ввести в состояние общей анестезии, как и всех остальных. А на это требуется время. Необходимая дозировка рассчитывается в зависимости от веса пациента, однако стандартного количества анестетиков оказывается достаточно не для всех. Отталкиваясь от многолетнего опыта, он прикидывает, сколько ей может потребоваться, и вводит с небольшим запасом. Тим стоит рядом со мной. «Прости, приятель», — говорю я, — «операцию придется сделать мне». «Разумеется», — отвечает он. Мы оба понимаем, что к чему. В нормальных обстоятельствах Тим бы провел операцию под моим наблюдением, и никто бы и бровью не повел. Он даже смог бы сделать все необходимое и в данном случае. Но когда ситуация неотложная, велика вероятность смерти пациента, за дело берется самый главный. Если случится нечто ужасное, если ребенок не выживет, то родителей можно будет хоть немного утешить тем фактом, что операцию провели самые опытные врачи, в данном случае я. На самом деле мой ординатор справился бы с задачей ничуть не хуже меня. При этом свою карьеру я уже построил. Я заработал профессиональную репутацию. Мне незачем подвергать Тима гневу скорбящих родителей или адвокатов из-за того, в чем не было его вины. Работники скорой отходят в сторону, свою каталку им придется подождать, мы оперируем прямо на ней. Наркозная комната не предназначена для посетителей, она крошечная. Здесь уже стоят анестезиолог, его ассистент и я, Тим и операционная медсестра теперь втискиваются с другой стороны вместе с основным хирургическим оборудованием. Как бы то ни было, мне не важно, где мы находимся, голова, которую я буду оперировать прямо передо мной, больше мне и не нужно. Как только анестезиолог дает отмашку, я делаю на макушке девочки кожаный разрез. С правой стороны в сторону лба. В этом полушарии находится меньше важных центров, и оно, как правило, не связано с речью. Так что вероятность долгосрочных последствий от нашего вмешательства минимальна. Какой смысл спасать ребенку жизнь, если она будет неполноценной? Быстро просверлив череп, я вижу перед собой твердую оболочку, окружающий мозг фиброзный мешок. Я прорезаю в нем отверстие и вставляю желудочковый дренаж, силиконовую трубку прямиком в мозг. Мне нужно добраться до места, где из-за тромба скопилась жидкость. Перед нами нет снимков, я делаю все по памяти. Если я промахнусь, пиши пропало. Мы на месте, объявил я, почувствовав сопротивление, когда трубка, пройдя через студенистую массу мозга, коснулась жидкости в желудочке. Как только с другого конца трубки падает первая капля спинномозговой жидкости, я поворачиваю голову в сторону кардиомонитора. Худший вариант – никаких изменений. А значит, мы опоздали. Лучший вариант – мгновенная реакция. Именно ее мы и увидели. «Пульс растет», – подтверждает анестезиолог. «Кровяное давление падает». Его голос совершенно хладнокровен, однако лицо ликует не меньше моего. Затем улыбки пропадают, и эмоциональный стресс дает о себе знать. Адреналин – чудесная штука, но когда его уровень снова падает, он падает по полной. Мы заканчиваем операцию уже в куда более спокойной обстановке. Жизнь девочки спасена, хотя она по-прежнему без сознания. Теперь, говорю я, пора встретиться с родителями. Полчаса на все про все, если бы мы доставили девочку в операционную, ушло бы как минимум на 20 минут больше, которых, я не сомневался, у этой маленькой пациентки не было. От нас требовалось спасти ей жизнь, и, судя по всему, наша проведенная в попыхах операция с этой задачей справилась. Когда девочка наберется сил, мы займемся ее основной проблемой АВМ и распутаем клубок кровеносных сосудов. Но об этом говорить пока рано. Прежде всего, она должна выжить. Ее забрали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Зачастую передачей пациента занимается ординатор или интерн, но будучи хирургом, который провел операцию, я хотел сделать это сам. В конце концов, именно здесь с ней смогут увидеться ее родители. Реанимация – особое отделение больницы. Я не могу ворваться туда и начать отдавать приказы. Хотя некоторые хирурги до сих пор себе такое позволяют. Я передал свою пациентку и ее медкарту. Описал ход операции, а также объяснил, каких дальнейших действий жду от специалистов. В том числе требуется поддержание пульса и кровяного давления на определенном уровне, а также искусственная кома. Правда, это могут быть лишь пожелания, так как организм человека не всегда реагирует точно, как хочется врачу, даже если он находится под общей анестезией или в искусственной коме. Так что присматривающий за ним медперсонал при необходимости сам принимает решение. Например, возникшая проблема с легкими или чем-то еще может вынудить сменить тактику. Все специалисты должны работать сообща. Так или иначе, мы все преследуем одну и ту же цель. В данном случае я рекомендовал, в каких пределах следует поддерживать кровяное давление, а также указал на очевидную необходимость отслеживать внутричерепное давление. Чтобы облегчить пациентке восстановление после операции, ей необходимо в полной мере получать седативные препараты, поэтому девочку ввели в состояние искусственной комы. Я предложил попробовать привести ее в сознание в течение следующих 12-24 часов, когда они сочтут, что для этого будут подходящие условия. В том случае, добавил я, если она продержится ночь. Сухо изложив все сказанное ранее своим коллегам, я должен был подобрать немного другие слова, чтобы помочь родителям маленькой девочки понять, что случилось, а также, что более важно, что еще могло произойти. Когда девочка потеряла сознание, мама была дома. Она приехала с дочерью на скорой, а отец присоединился к ним позже в приемном покое. С того самого момента они наверняка не переставали терзаться и спрашивать себя «почему?». Когда родители задали этот же вопрос мне, для меня он принес чуть ли не облегчение, так как ответом был простой медицинский факт. Я объяснил, что кровь поступала через АВМ прямиком в хрупкие сосуды в центре мозга, что привело к их разрыву и образованию тромба. Я объяснил, что мы откачали избыток жидкости и теперь отслеживаем состояние их ребенка. Но все-таки я должен был быть с ними честен по поводу текущего положения дел. Опасность для вашей дочери пока еще не миновала. Все решится в следующие несколько часов. Что вы хотите сказать? Очевидно, девочка поступила к нам в весьма плачевном состоянии, о чем они знали. Будь я с ними полностью откровенен, я бы сказал, что ее шансы выжить в лучшем случае составляют 50/50. Так как сосудистая мальформация никуда не делась, ситуация могла очень быстро выйти из-под контроля. Помимо того, что на состоянии девочки могло отразиться уже оказанное на ее мозг давление, существовала опасность повторного кровоизлияния, что стало бы настоящей катастрофой. Родителям, однако, подобные формулировки слышать ни к чему, они заслуживают более тщательно подобранных, более человечных слов. Я хочу сказать, что очень сильно обеспокоен по поводу нее. Если кто-то из ваших родных тоже хочет приехать, я рекомендую позвонить им сегодня ночью. Хотите сказать, что она умрет? Я не могу предвидеть того, что случится. Она может умереть. Девочка в очень плохом состоянии. На данный момент мы сделали все, что могли. Теперь дело за ней. Чтобы отойти после тяжелого рабочего дня, требуется какое-то время, и 40-минутная поездка домой приходится как нельзя кстати. Моя захламленная машина служит мне камерой декомпрессии. К тому времени, как я переступаю порог дома, я практически готов вернуться к роли отца и мужа. Тем не менее, моя жена первым делом никогда не спрашивает, как прошел твой день. Она знает, что первые 10 минут этого вопроса на всякий случай лучше избегать. Разумеется, пока я ужинаю, смотрю телевизор, играю с детьми и провожу время с супругой, время от времени у меня в голове всплывают яркие воспоминания о поступившей к нам девочке. У меня нет никаких сомнений, что мы сделали все возможное. Проблема не в этом. Я думаю о том, чем это для нее закончится. Точного исхода я предугадать никак не могу. Смысла терзать себя уж явно нет. Тем более теперь я совершенно ничем ей помочь не могу. Разумеется, если что-то случится, я хочу, чтобы мои коллеги первому мне позвонили. К счастью, звонка так и не раздалось. По дороге в Оксфорд на следующее утро я начал планировать предстоящий день. Из всех пациентов, с которыми мне предстояло увидеться, один в тот момент интересовал меня больше всего. То, что мне ничего не сообщили, еще ни о чем не говорило. Узнать, как обстоят дела, мне предстояло уже на месте. Во время пересменки, которая происходит каждое утро, меня быстро ввели в курс дела. Полную информацию я могу получить, лишь когда увижу девочку своими глазами. В фильмах обход палат врачами сильно приукрашивают. На деле он может происходить весьма хаотично. Ординаторы одновременно узнают о произошедших изменениях, прислушиваются, что мы говорим пациентам, и обдумывают ответы на потенциальные заковыристые вопросы. Консультантам эти обходы крайне важны, так как нам следует принимать непосредственное участие в лечении наших пациентов, а встречи с ними лицом к лицу – лучший способ это обеспечить. Еще до того, как я подошел к кровати нашей 4-летней пациентки, я уже знал, что она еще не проснулась. И все же, как я сказал обеспокоенным родителям и остальной подъехавшей родне, то, что она пережила ночь, было хорошим знаком. Далее мы планировали подождать еще 12 часов. После чего ускорить процесс ее пробуждения. Отличной новостью для меня стало то, что оба ее зрачка теперь реагировали на свет. Баланс мозговых функций восстановился. Это было не совсем то воскрешение Лазаря, на которое рассчитывали родители девочки, но я приложил все усилия, чтобы их успокоить. «Нам следует радоваться маленьким победам», — сказал я. То, что она пережила ночь, было огромным достижением. В течение дня я возвращался еще 2 раза. Я хотел увидеть собственными глазами, если что-то случится. Тот факт, что больше ничего я сделать не мог, никак не отразился на признательности ее родителей за то, что я был рядом. Такова человеческая природа. Раз уж на то пошло, медсестры проверяли ее состояние, корректировали дозировку лекарств каждые 30 минут. Тем не менее, видеть они хотели только меня. Это огромная ответственность. Но я не прочь брать на себя эту роль. Родители тоже мои пациенты. Перед уходом я решил заглянуть к девочке еще раз. По-прежнему без изменений. «Думаю, вы можете смело отправиться домой, поспать», — предложил я отцу. «Теперь ей лишь осталось очнуться, не думаю, что в ближайшее время что-то изменится». Приехав на следующее утро, я узнал, что за ночь ничего не произошло. Так что мое предсказание оказалось верным. Между тем я начал переживать из-за отсутствия видимого прогресса. Я поговорил с врачами реанимации и анестезиологом. Мы решили еще больше снизить дозировку седативных препаратов. На следующий день все еще не было никаких изменений. Теперь я забеспокоился по-настоящему. Я назначил проведение новой томографии. Она показала нам куда более здоровую картину. Не было никаких явных причин для того, чтобы девочка продолжала оставаться без сознания. Прошла неделя без каких-либо новостей. Было сделано еще 2 снимка. На обоих мозг выглядел отекшим и демонстрировал следы повреждения после первоначального кровоизлияния. Но при этом не произошло и никаких ухудшений, что было особенно важно. Как я уже упоминал ранее, родители не особо приспособлены справляться с подобными вещами. Что ж, на данный момент мы точно знаем, что состояние вашей дочери не ухудшилось. Да, подобные слова редко когда вызывают бурную радость. Минул 8-й день, и у меня было сильное беспокойство, что 9-й день станет точно таким же. Я разговаривал с другим пациентом, как вдруг затрезвонил мой пейджер. Прочитав сообщение, я расплылся в улыбке. Наконец-то появились новости о моей маленькой пациентке в коме. Она не подскочила с кровати, пустившись плясать канкан. Она не стала читать наизусть греческий алфавит. Она не просила принести ей пиццу с газировкой, но девочка подняла руку. Мы называем это локализацией. И пошевелилась, когда медсестра поправляла ей дыхательную трубку. Если так посудить, что с того, что она пошевелила рукой? Тем не менее, для ее родных и медсестер незначительное движение значило многое. Оно стало первой почти за полуторанедельный срок реакции пациентки, их маленькой дочери, племянницы, внучки, которая не была спровоцирована лекарствами или аппаратурой. Это была совершенно естественная реакция человека на дискомфорт. Малышка что-то почувствовала. Она приходила в себя. Я радовался не меньше остальных. Все важные сигналы мозга начали оживать. «Думаю, мы готовы ее выводить из комы», — сказал я. «Как считаете, сколько потребуется времени, чтобы полностью отменить седацию?» «Если все пойдет нормально, двое суток», — ответил анестезиолог. «Мы не хотим торопиться. Процесс пробуждения взрослого, не говоря уже про ребенка, после столь продолжительного сна протекает медленно. Врачам и медсестрам реанимации необходимо подтвердить сердечную функцию. Здесь за все отвечают они, так что я умываю руки. Мне остается лишь ждать, прямо как ее семье». Следующие сутки прошли в томном ожидании. Мы все надеялись увидеть хоть какой-либо еще признак пробуждающегося сознания, однако нас всех ждало разочарование. Неужели это не повторится? Может, все вообще было случайностью? Почему больше ничего не произошло? На следующее утро, когда девочка вновь подала признаки жизни, я обходил пациентов. На самом деле это было грандиозно. Она стала дергать за торчащие из нее трубки, пытаясь сесть. То, что трубка в горле доставляла ей неудобства, указывало на то, что она могла дышать самостоятельно. Она была сонной, но явно находилась в сознании. Уже через 3 дня девочка начала есть и разговаривать. Должен сказать, благодарности родителей не было предела. Они говорили про меня своей дочери, словно я был кем-то средним между Санта-Клаусом и Богом. Я понимаю, что в жизни я скорее похож на нечто среднее между мистером Гриди и мистером Грампи. Но я бы все же соврал, если бы сказал, что не люблю получать подобные комплименты. Разумеется, я не воспринимаю их всерьез, хотя такие приятные моменты помогают преодолеть более мрачные времена, которые непременно подстерегают за углом. По правде говоря, эта маленькая девочка в кровати понятия не имеет, кто я такой. Она даже не догадывается, что я прикасался к ее мозгу. Она вообще ни о чем не знает, так как 2 неделями ранее потеряла сознание. Я был не против оставить все как есть. После того, через что прошла 4-летняя пациентка, зачем нагружать ее лишней информацией? Она все равно вскоре узнает, кто я такой, когда вернется к нам для окончательного решения ее проблемы с АВМ. До тех пор меня вполне устраивало быть для малышки очередным незнакомым взрослым.